Глава 23. Блэр. Скудоумная мерзавка продолжала ходить вокруг меня кругами, видимо, обдумывая, что же в итоге со мной сделать. Я могу наколдовать тебе длинный нос или уши, как у эльфа. А может, испортить твою кожу, сделав буграми? Размышляла вслух Розали. Жаль, не могла ей ответить, но в голове крутились уверенные фразы наподобие «Я понравлюсь парням и такой». К тому же глупо изувечить ту, что и так ненавистна обществу из-за скверного характера. Много лет следила за тем, как люди пытаются подражать тебе, наблюдала за безупречной семьей. Продолжала нести чушь захватчица. Иллюзорный показной мир моей матери сработал, раз даже такие любопытные зрители, как Розали, считали наше семейство идеальным. «Придумала!» «Сделаю тебя невидимой для Роланда», — заявила обезумевшая девица, сразу же замахнувшись рукой с пыльцой феи, способной на многое. Истребление моего лика не состоялось благодаря возникшему из ниоткуда бородавочнику. Он появился в коридоре, заметив несправедливую схватку между окаменелой мной и чудаковатой старшекурсницей хаоса. Мужчина тут же выбил заклинанием из руки Розали пыльцу и принялся отчитывать ученицу за недозволенное. Пока бородавочник отвлекал похитительницу, я вновь оказалась в клубу дыма, но на этот раз пурпурного цвета. За считанное мгновение перенеслась на опушку леса и смогла увидеть спасителя. «Бэмби, я же предлагал поменяться проектами с чокнутой Розали», успевал шутить плохой король, разглядывая застывшую статую моего тела. «И что мне теперь с тобой делать? Может, поцелуй любви спасет от чар?» Не дождавшись ответа, юноша прильнул к моим губам, растапливая их в заледенелое состояние. Я чувствовала, как заклятие слабеет, но все равно не могла шевелиться. Тогда Роланд принялся покрывать поцелуями мои руки, щеки и шею, тоже ощущая отдачу на свои действия. «Что ты с ней сделал?» — воскликнул появившийся на поляне Луций. «Я?» Возмутился Роланд на повышенный тон преподавателя. «Если девушка не желает твоей близости, это не значит, что разрешено брать желаемое силой», продолжил профессор Кай, приближаясь ко мне. «Не говорите глупостей, мы любим друг друга. Одна студентка заколдовала Блэр, а я пытаюсь растопить чары», гордо заявил Роланд, чем значительно погасил напор Луция. В этот момент мне хотелось кричать, визжать и делать все, что потребуется, лишь бы плохой король перестал причинять боль человеку, которому я не безразлична. «Листья горячительного дерева помогут снять оцепенение», уже спокойно произнес профессор Кай, стараясь не смотреть нам с Роландом в глаза. «Спасибо, теперь мы справимся сами», парировал Пегас с язвительной интонацией в голосе. Преподаватель последний раз бросил грустный взгляд в мою сторону, а затем исчез за деревьями, предоставляя Роланду возможность и дальше играть роль спасителя. Юноша щелкнул пальцами и перенесся куда-то на недолгое время. «Оказалось, не так легко достать эти листья», — произнес Пегас, демонстрируя в руках добытый трофей. Он быстро догадался, что растениями необходимо растереть конечности, чтобы вернуть им прежнюю гибкость. «Наконец я могу говорить». Первое, что произнесли мои уста. «Не стоит благодарности», — в привычной манере усмехнулся Роланд. «Конечно, я была признательна старшекурснику, но негодование затмило все хорошие чувства». «Зачем ты наговорил профессору Каю таких глупостей?» — взъелась я. «Разве соврал? Между нами есть чувства», — ответил невозмутимо плохой король. «Но это уже не любовь», — заявила я и как можно быстрее начала искать выход из леса. Роланд не последовал за мной, оставшись в оскорбленных чувствах. Мне же предстояло разобраться не только с Розали, но и с Аварусом, подвергшим одну из студенток Филориума такой опасности. Старшекурсницы хаоса нигде не было видно. Возможно, бородавочнику удалось наказать ее за содеянное или предоставить суду сделать это. Зато в кабинете директора неизменно горел тусклый свет лампы. «Как вы посмели закрыть глаза на преступление? Мои родители сделают все, чтобы пост занял кто-то другой, а не такой негодяй, как вы. Не смогла должным образом сдержать эмоции и выплеснула все накопленное на опасного врага. Интересно, что теперь Блэр Темперенс прикрывается влиятельной четой. Где же та боевая девушка, которая не так давно осмелилась угрожать мне? Спокойно проговорила Аварус, даже не взглянув в мою сторону. Вы еще об этом пожалеете. Снова кинула угрозу, как когда-то. Я начал серьезно переживать о ваших намерениях, мисс Темперенс. Боюсь, как бы вы не наделали глупостей. Ёрничал директор, все больше выводя из себя своей непоколебимостью. Пожалуй, мой филин последит за вами какое-то время. Только с целью оградить и обезопасить. Продолжал сладко напевать Аварус. После его слов птица, сидевшая на плече директора, перепорхнула на мою и сильно вцепилась когтями в кожу. Я попыталась всеми силами избавиться от ненавистного гостя на плече, но гадкая птица только лишь клевала меня при каждой попытке ее снять. Он не будет сильно докучать Блэр. Всего-навсего послушает передатчиком информации, услышанной от вас. Усмехнулся Аварус, радуясь очередной победе, и телепортировался. Пришлось покинуть кабинет в поисках помощи. Кассандра должна знать, как снять зорко следившего за мной спутника. По пути к общежитию едва не столкнулась с Луцием. Он не успел заметить мою фигуру, спрятавшуюся за мудрым дубом. Преподаватель и так во власти несправедливых наговоров Роланда. Не хватало еще подставить молодого человека перед филином всеобщего врага. Вдруг Луций решит уточнить подробности обряда. Тогда Аварус точно раскроет наш замысел. «Блэр, зачем ты украла птицу директора?» Завизжала Кэсси в панике, предвещая плохие последствия. «Я что, похожа на обезумевшую? Треклятый болван сам пристроил эту летающую мерзость. Сними ее с меня!» Ответила таким же визгом, каким встретила нас подруга. «Для начала смени диктаторский тон», потребовала рыжеволосая, до сих пор пытаясь обучить меня хорошим манерам. «Прошу тебя!» Все так же взмолилась я, чувствуя, как по руке стекает кровь из раны, оставленной когтями филина. Кассандра, еще не дождавшись молитвенных речей, начала перерывать все свои талмуды, но, заканчивая пролистывать очередную книгу, все хуже скрывала отчаяние на лице. «Может, Лулу нам поможет?» Спросила не у меня, а как бы в пустоту бывшая всезнайка. Лисица появилась на подоконнике сразу, как ее имя слетело с губ хозяйки. Без каких-либо объяснений животное вцепилось в грозного филина, пытаясь согнать его. Попробовав еще несколько манипуляций, лисица сдалась, убежав зализывать полученные в схватке раны. «От вас никакого толку!» Взорвалась я и тоже удалилась из убогой комнаты общежития. Слезы уже невозможно было остановить. Плечо зудело от боли, а отчаяние заразило все оставшиеся органы чувств. Мой ускоренный шаг прервал необычный звук, рассекающий воздух. Через секунду питомец директора свалился с плеча к моим ногам, пораженный стрелой умелого охотника. Позади меня стоял Роланд, закидывая свой арбалет за спину. Он подбежал, чтобы убедиться в расправе над обидчиком. «Ты снова спас меня?» прошептала я, все еще не веря в происходящее. «Я начинаю привыкать делать это», улыбнулся юноша своей самой красивой улыбкой. Мне стало сложно сдерживать эмоции, поэтому незамедлительно бросилась в объятия возлюбленного, наконец, забыв о прочих предрассудках.